«По вопросам личной безопасности и страхования, мистер Прост», — без всякого выражения проговорил толстяк. «Эта библиотека не каталогизирована и не застрахована. Лакомый кусочек для преступных банд, несмотря на все предосторожности. Карденио — только одна из десятка книг, которые я сейчас держу в сейфе внутри библиотеки. А она сама по себе сейф».